Что делать? Чем заняться? Где добывать средства к существованию? Вернуться в университет, на стройку, в рабочее, съехать с московской квартиры, пожить у родителей. С кем сблизиться, на кого опереться? Страшно, одиноко, холодно стало мне на той дороге, ведущей с кладбища к городу. Солнце пригоршнями кидало в меня золотой свет. Я проклинал солнце. Деревья примирительно шелестели листвой, цеплялись ветвями за ветер. Я проклинал и деревья, и ветер. Асфальт доброжелательно стлался под мои подошвы. Я проклинал асфальт. И если бы мне сейчас повстречалось на пути все самое светлое и доброе, что есть на земле, я проклял бы это, грубо отодвинул в сторону и зашагал бы дальше. Бог его знает, куда я шагал. Мне было важно, что я шагаю. На следующий день в назначенное время я переступил порог отделения милиции номер 6, располагавшегося в одном квартале от места смерти Юры Кладова, напротив кинотеатра «Ханой». Назвал дежурному фамилию и номер кабинета, показал паспорт, поднялся на второй этаж и в коридоре обнаружил Свету. Она сидела на грязном подоконнике и беззвучно плакала. «Успокойся», — сказал я, устраиваясь рядом. «Не могу. Мне страшно». «Они тебе ничего не сделают. Отстанут, как только увидят твои основные аргументы». «Сиськи по пуду». «Именно. Думаешь, прокатит за аргументы?» «Еще как. Потрясешь слегка, и все будет хорошо». «Сейчас. Все брошу и стану перед ментами сиськами трясти». Когда женщина улыбается сквозь слезы, хочется жить. Только что шмыгала носом и аккуратно мизинцем пыталась удержать стекающую с век тушь, а ты протягивал ей свой носовой платок. Потом тебе удалось пошутить и одновременно сделать комплимент, и вот она уже подхихикивает. Они все любят комплименты. Даже когда сидят на подоконнике в коридоре отделения милиции, ожидая допроса. «А тебе?» — спросила Света. «Тебе они тоже ничего не сделают?» «Нет, я же ни при чем. Мне сказали зайти на 5 минут, уточнить кое-какие детали». «Тогда подождешь меня. Ты же на машине, подвезешь до дома?» «Конечно». «Кстати, у тебя мысли есть?» Сообразительная Света сразу поняла, какие именно мысли меня интересуют. Тихо ответила. «Нет, абсолютно». «А я на тебя грешил». Она покрутила пальцем у виска. «Я скорее бы себя убила ради него. Я каждый день Бога благодарила за то, что у меня Юра есть. Красивый, умный, богатый, мама в Чили». Вот оно, думаю, счастье, сбылась мечта. «Как думаешь?» — я показал пальцем на дверь. «Они найдут?» «Кого они могут найти? Волки позорные!» — произнесла она, растягивая звонкие согласные, с удивившей меня ненавистью. Впрочем, нечему тут было удивляться. Граждане моей страны относятся к представителям закона как к врагам. Так сложилось исторически. «Ты только им этого не говори», — посоветовал я. «В смысле, про волков. И вообще, не веди себя вызывающе». Света грубо, но вполголоса хохотнула, продолжая меж тем невзначай приводить в порядок свой макияж. «Я? Вызывающе? Сейчас все брошу и стану вести себя вызывающе. Ты же меня не знаешь. Я же великая скромница». «Заметно». «Я серьезно. Целый год в педагогическом проучилась. Институт имени Крупской Надежды Константиновны. А потом подумала, что с такими буферами в средней общеобразовательной школе мне ученики жизни не дадут». «Резонно. Если бы, например, такие сиськи были у Надежды Константиновны, еще неизвестно, как бы сложилась мировая история. В общем, сбежала я. Потом полгода замужем была. За одним мудаком конченным. Опять сбежала. И оттуда сбежала, и оттуда. Ага. Я на подъем легкая. Несмотря на то, что сиськи по пуду. В общем, ушла от мужа. У подруги поселилась. Денег ноль, перспектив ноль, что делать неизвестно. Подруга мужиков водит за доллары, мне тоже предлагает. Ты, говорит, с такими внешними данными пойдешь как эксклюзивный товар. Я нос врачу, я же не товар, а живой человек. Сам понимаешь, еще вчера в педагогическом училась, а тут панель. Как-то это все не по-людски. Горевать стала, много думала, водку пила. Нашла бы работу. Искала. А что я умею? Предлагали в основном продавцом в ларек. Предлагали, а сами главным образом на сиськи смотрели, будь они проклятые. Сиськи? И сиськи, и те, кто глазел. В общем, такое дело вышло. Возвращаясь с очередных смотрин, вечером, почти ночью, темно, страшно. Останавливается машина, дорогущая, вся сверкает, внутри мужик. На вид нормальный. «Давайте, — говорит девушка, — подвезу, и все такое». Везет, смотрит, глаза сверкают, сам брюнет не хуже Муслима Магомаева. И говорит: «Поедемте, мол, ко мне. Все для вас сделаю, обеспечу, денег дам, одену, обую. Только будьте со мною. Вы мне чисто внешне очень нравитесь. Никто никогда так не нравился». Тут Света сменила ногу, поправила волосы, обгладила свитерок вокруг верхней части тела. И я внял тому брюнету, понял его. Света меж тем продолжала: «А я ж девушка приличная, молчу, слушаю, жду, что дальше будет. Довез он меня до места, обходительный, в возрасте, хорошо пахнет. Мечта, а не мужик. Марлон Брандо, только из Махачкалы. И надо ж было ему глупость сделать, свет внутри машины включить. Ошибка получилась с его стороны. Включил он свет, сует визитную карточку, что-то бормочет. А я смотрю, у него волосы торчат отовсюду. И не просто волосы, а шерсть какая-то. Ужасная, черная, кольцами-клоками. Из-под манжет рубахи, из ворота на груди, из ушей растет, и из ноздрей, и пониже кадыка, и повыше щек. Такой ужас! Еле-еле сил хватило вежливо попрощаться. Продиктовала телефон с одной неправильной цифрой, сумочку схватила и ходу. Он уехал, а я стою и реву. Обидно, страшно, тошно. Пойду, думаю, в круглосуточный магазин, куплю водки и ножик, а потом в аптеку забегу, йода и ваты возьму и на кухне у подруги отпилю нахрен проклятые сиськи. Чтоб мужики во мне не станок для ебли видели, а живого мыслящего человека». Мимо нас по коридору деловито протопал субтильный паренек в сизом с погонами сержанта. «Видел?» — печально хмыкнула Света. «И этому мои сиськи понравились. В общем, стою, сопли вытираю. А тут мимо идет пьяный парень в дорогом спортивном костюме. Идет, глаза горят, сигарету курит и жвачку жует. Юра, — угадал я. Смотрит на меня и спрашивает: — «Девушка, вы с моря?» Я говорю: «Нет». А он: «И я не с моря. Давайте поебемся с горя». Хотела я ему глаза выцарапать, но в итоге через 2 дня к нему переехала. Дверь кабинета открылась, и некто, сильно переутомленный, назвал мою фамилию. Я вошел, поздоровался. Обитатели кабинета, 3, не отреагировали. Один, глядя мимо, произнес: «Паспорт». Внимательно сверив мою физиономию с фотографией и медленно перелистав документ, все страницы, включая пустые, он спрятал его в ящик стола, обратным движением руки вынул лист бумаги и негромко зачитал. Казенное постановление гласило, что я арестован на 3 суток по подозрению в совершении убийства.